Это не страшно. Путешествие за жар-птицей обещает быть долгим, трудным и опасным. Начнем все с самого начала. Что такое искусство? В чем его назначение? Что такое творчество зрителя, читателя? Какова история взаимоотношений между художником и воспринимающим? Вот те вопросы, на которые прежде всего придется ответить. И опять, по ходу работы над этими вопросами главами, будет идти, как и в народе, работа над общей архитектурой книги. И также на меня хлынет обилие материалов и вопросов, которые властно потребуют основательной работы над собой. Опять возникнет необходимость с самого начала ввести строгий порядок в работе. Еще несколько слов о форме изложения, о характере книги. Художественное — да, научное — да. У меня один путь к читателю и к зрителю — через искусство, через образы. Вернуть искусству его истинное назначение — пророческую силу предсказывать будущее и объединять людей в борьбе за него. Искусство только тогда является искусством, когда оно идет впереди всего — политики, науки. В самом слове «искусство» уже должна подразумеваться революционность. Борьба за настоящее искусство — эта цель должна не покидать меня ни на секунду. Народ и пророк — передовые авангардные работы, за которыми, как за полководцами, должны ринуться в бой и остальные мои замыслы. У них таранная роль в моем плане. Третье. Очень трудно поставить перед собой конкретные задачи на 1969 год, когда начинаешь думать о метаморфозах и о Наташе. Работа должна идти постоянно, интенсивная работа. Но какая конкретно, я сказать еще не могу, поэтому поставлю перед собой задачу условную. 1969 будет годом работы над подробным планом Наташи и метаморфоз. Подробный сюжет, отбор и характеристика главных героев, определение мест действия, накопление и освоение необходимого материала и так далее. Но, повторяю, два условия в этой работе соблюдать неукоснительно. Интенсивность и каждодневность. Следующая работа — замысел, который я вынашивал лет 6, пьеса о Ван Гоге. Условно называю ее «Арльская трагедия». Это трагедия, которая произошла в короткий отрезок времени между Ван Гогом и Гогеном. Исследователи творчества как Ван Гога, так и Гогена стыдливо обходят эту историю. Если же они упоминают о ней, то обязательно, обвиняя одного из них, исследователя творчества Ван Гога, обвиняют Гогена в эгоизме, хамстве и равнодушии, а исследователи творчества Гогена ссылаются на болезнь Ван Гога и на злополучную бритву, которой он чуть не зарезал Гогена. Одним словом, история темная и путанная. Я не собираюсь научно разбираться в ней. Это трагическое столкновение между двумя гениальными художниками, необходимо мне для создания художественного произведения, для написания трагедии об изолированности и трагическом одиночестве, что для человека противоестественно и гибельно, на которое обречены гениальные художники, и о том, что пока из этого нет выхода. Для меня в этой истории скрыта библейская тема. Я не знаю, в какую форму выльется замысел, какой получится пьеса, но знаю пока одно, что действующих лиц будет двое — Ван Гог и Гоген. Конфликтов будет два — между Ван Гогом и Гогеном, комедийный, и между ними и городом Арлем, трагический, в котором Арль будет олицетворять общество. Теперь конкретные задачи на 1969 год. Хорошо, если 1970 год застанет меня на полдороге к цели. Написать подробную заявку повесть — это прежде всего, и обязательно осилить весь материал параллельно работы над пьесой, оттачивая диалоги.